око Вселенной. Я никогда не думал о телескопе Хаббл как об оке Вселенной. Я представлял его себе окном человечества, обращенным в космос, но теперь не видел никакого преувеличения в том, чтобы назвать его оком Вселенной. В свое время бурный восторг перед первой норвежской железной дорогой между Христианией и Эйдсволлом был, наверное, несколько преувеличен. В Норвегии живет 1/1000 населения Земли, а на территории от Христиании до Эйдсволла в 1850 году жила, наверное, 1/10. С телескопом Хаббл все жители Земли могут побывать в мировом пространстве. Когда этот телескоп за полгода до смерти моего отца начал вращаться на своей орбите, на его ценнике значилась цена 2,2 миллиарда долларов. Я высчитал, что на каждого жителя Земли приходится примерно по 4 кроны и счел, что это совсем недорогая плата за возможность осмотреть нашу Вселенную. Для сравнения, сегодня билет от Осло до Эйдсволла и обратно стоит примерно 200 крон. По-моему, не очень дешево, и если кто-то со мной согласен, пусть напишет жалобу в управление норвежских железных дорог. Не хочу сказать ничего плохого ни о норвежских железных дорогах, ни о старом поезде Лилипути, ходившем между Христианией и Эйдсволлом. Я только настаиваю, что телескоп Хаббл гораздо важнее для человечества, в том числе и для жителей Ромерики, чем та железная дорога. Я не вижу никакого преувеличения в том, чтобы назвать телескоп Хаббл оком Вселенной. Мой отец тоже так думал, хотя и не успел узнать, что телескоп получил новые очки. «Телескоп Хаббл — космический орган чувств», — написал он. «Думаю, я понимаю, что он хотел этим сказать. Может быть, человечество не видело ничего особенного в том, что вокруг земного шара стал вращаться телескоп Хаббл. В 1990 году у нас было много мощных телескопов и космических кораблей. Но это был огромный скачок в мировое пространство. Люди от лица всей Вселенной попытались получить ответ на вопрос, что же такое представляет собой эта Вселенная, ни больше, ни меньше». Вселенной понадобилось более 15 миллиардов лет, чтобы сконструировать нечто столь совершенное, как око, которым она смогла увидеть самое себя. У меня ушел целый час, чтобы написать эту фразу, поэтому я ее так выделил. «Кажется, я попал в точку», — подумал я, и стал быстро читать дальше, и вскоре дошел до собственного рождения. Это ни с чем не сравнимое чувство. Не всех же детей приветствуют бокалом шампанского прямо в родильном доме. «Рассказывай, рассказывай, отец, я не хотел прерывать тебя, ты сам спросил меня, как обстоят дела с телескопом Хаббл, и теперь я ответил хотя бы на этот вопрос. Далее я буду краток. Меня к этому вынуждает быстро бегущее время. Завтра у меня состоится важная встреча. В садик тебя поведет мама. Мы жили в маленькой квартирке на Адамстюен 4 года. Вероника закончила Академию художеств и, как ты знаешь, продолжала писать картины. Со временем она начала обучать этому искусству других, преподавала законы формы и цвета в старших классах. Мне, как новоиспеченному врачу, предстояла обязательная работа по назначению. Другими словами, я должен был 2 года отработать в больнице. Ты, конечно, знаешь, что мои родители оба родились в Тёнсберге. Именно в то время им захотелось воплотить в жизнь старую мечту и, выйдя на пенсию, снова поселиться в родном городе. Однажды они сообщили нам, что купили маленький романтический домик в Нордбюйне. «Мой брат, твой дядя Эйнер, недавно ушел в море простым моряком. По-моему, он бежал туда от несчастной любви». Вот так получилось, что мы с Вероникой приобрели наш дом на Хюмлевейен. Нам пришлось взять большой заем, но у нас был твердый доход. В первый год жизни на Хюмлевейен мы много занимались садом. Мы сохранили, конечно, наши две яблони, грушу и вишни. Их требовалось только немного подрезать и подкормить.